ужин с человеком, который тебя бросил. Вы получаете письмо по электронке от экс, или как еще это назвать, с приглашением на ужин. Тон письма дружелюбный, будничный, хоть немного строгий. Вы отвечаете согласием, отправив тоже дружелюбное, будничное, хоть и немного строгое письмо. И вот день назначен. Но какой ужин вас ждет? Сделайте глубокий вдох и... крутите барабан. Ужин без обид. Пожалуй, лучший вариант — вы можете снова быть друзьями и оставить все это безобразие позади. Между нами нет никаких недоговоренностей, ведь так? Вы согласитесь? То, что было у вас, это замечательно, независимо ни от чего. Но время было неподходящим. Вы хотели разного, в конце концов, вы разные люди. Это была «Just One of Those Things», как пела Элла Фицджеральд, но без полета на Луну на тонких прозрачных крылышках. Вы по очереди выступите с неубедительными заявлениями о том, что среди вас нет отъявленных злодеев, потому что их правда нет. Ну, не то чтобы. А также обмениваетесь нерешительными заверениями в том, что вы не перемывали со своими приятелями косточки друг другу, что не было долгих жарких обсуждений того, насколько же ваш партнер отстойный. Однако, что самое важное, между вами присутствует негласное понимание, что вы оба — люди, слабые, ранимые, хрупкие, заслуживающие прощения люди, которые делают все, что могут в тех невыносимых обстоятельствах, которые и представляют собой повседневное существование. По большому счету, это просто ерунда. Это рана, бритвенный порез, ободранная коленка, и если вы скажете это достаточное количество раз с достаточной страстностью и улыбкой, становящейся шире с каждым повторением, может, вы даже сможете убедить себя в этом. В конце концов, на что вы надеялись? Ну, правда. Если смотреть на вещи трезво, чем эти отношения должны были стать? Разве случилось не лучшее, что могло случиться? Ведь хорошо, что это закончилось, пока никто по-настоящему не пострадал. Так гораздо лучше. В этом хотя бы есть смысл. Все хорошо. Вы можете заверить в этом друг друга и самих себя. Все всегда будет хорошо. Ужин во всеоружие. Вы готовы к этому? У вас уже есть список со множеством пунктов, похожих на дробь? Расставание было внезапным. Возможно, вы не сказали друг другу всего, что хотели. Возможно, сейчас, по прошествии времени, вы начали понимать, где именно с вами обошлись нечестно. Я надеюсь, в своей голове вы уже растите праведное негодование, формируете его, вытачиваете. Какая фраза острее всего? Как вывернуть ее побольнее? Когда спарринг начинается, не лезьте на рожон. Порхайте, как бабочка. Позвольте противнику израсходовать весь пригодный материал и только затем наносите удар. Запомните, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Поэтому убедитесь, что последним смеяться будете именно вы. А когда время наступит, смейтесь от души, но с отстраненным хладнокровием в стиле «ничего из этого не имеет больше значения, я не лежал без сна ночами, вглядываясь в потолок, пытаясь извергнуть всю эту боль». Этот ужин определит раз и навсегда, кто победитель, а кто проигравший в расставании. Это тот момент, к которому вы готовились, судный день, на котором наконец-то свершится правосудие. Толпа ревет, судья стучит молотком. О, славное возмездие! Как сладок твой вкус, как горек твой яд. Этот ужин будет не из приятных, и после него вы оба будете чувствовать себя ужасно. Он совсем не принесет то чувство завершенности, на которое вы оба рассчитывали. Но если в этом и есть что-то хорошее, правда, вы в этом не уверены, так это убежденность в том, что ваши отношения, чем бы они ни были, имели вес. Они оставили свой след. Вы можете перестать бояться, что в жизни другого человека они были лишь краткой вспышкой, сноской в конце страницы. То, что произошло, было важным. Вы ранили кого-то, а кто-то ранил вас. Ужин примирения. Ужин с поджатым хвостом. Слезный ужин. Я скучаю по тебе. Я совершил ужасную ошибку. Можем мы, пожалуйста, снова быть вместе? Скорее всего, это не он. Но, наверное, лучше иметь план и на этот случай просто для подстраховки. Потому что если это он, если ваш экс и правда решил, что пустошь ваших отношений предпочтительнее пустоши одинокой жизни, У вас есть несколько вариантов, и стоит обдумать их заранее. Вариант А – это «да-да-да». Вы можете произнести это «да» с отчаянным пылом, слепо отдаться этому романтическому истерическому чувству. Выбросьте гордость, переведите часы назад и притворитесь, что этого расставания никогда не случалось. Вы оба были дураками, вы были другими людьми тогда, просто детьми. В этот раз у вас все получится, потому что теперь вы знаете, что именно вы чуть не потеряли. В этот раз вы правда постараетесь, вы клянетесь, что отныне будете раскрашивать ваши отношения не оттенками серого и бежевого, а яркими, смелыми, сияющими, великолепными цветами. Опять же, возможно, вы много размышляли с тех пор, как разошлись. Возможно, теперь вы поняли, как глупо и безрассудно бросаться с головой в омут, которым и является, по сути, другой человек. Возможно, это был для вас холодный душ, в котором вы нуждались. То есть давайте, в конце концов, будем реалистами. Но это все пока под вопросом, и у вас должен иметься план. Вы принимаете свою любовь обратно с распростертыми объятиями, или же, руководствуясь голосом разума, разбиваете сердце этому человеку, как он однажды разбил ваше. У вас должен быть план, однако особо не надейтесь». Вполне вероятно, что ужин будет вовсе не таким. Есть много разных сценариев этого ужина, но он почти наверняка не будет таким. Ужин, как в старые добрые времена. Если вы встречаетесь рядом с квартирой одного из вас, ужин может быть прелюдией к еще одному перепихону. Знаете, как в старые добрые, в память о былых временах, ради тех старых времен, которые будут очень разочарованы, если вы снова не покувыркаетесь, ведь вы у них в долгу. У тех времен, старых. Это не примирение. И не дурачьте себя мыслью, что это расставит все точки над «и». Это что-то между. Является ли это вообще чем-то? Возможно, только в самом общем значении слова «что-то». Это не совсем «что-то», но все-таки чуть больше, чем «ничего». Это как экранизация вашего любимого романа, как аттракцион на тему любимого фильма. Это фотокопия с фотокопии. Тень привидения. Это хлеб без глютена. Но, по крайней мере, это хлеб. Ужин. Забери свои вещи. Что еще остается сказать? Мир, как оказалось, продолжил существовать. Потоп отступил. Пожар превратился в пепелище. Вы знали, что этот день настанет, но не хотели в это верить. Шрамы зажили, вселенная остыла, дикобраз вашего сердца развернулся из клубочка, прижал иголки и продолжил движение в случайном направлении. А свитер сидел в чужом шкафу, едва заметное напоминание о чем-то не особенно важном. Вы были твердо намерены быть в депрессии до конца времен, но, как оказалось, работу нужно работать, еду есть, дела делать, а фильмы смотреть. Вы хотели пребывать в состоянии развалины постоянно. Ваша скорбь — это памятник, незаживающая рана на теле Земли. Но, честно говоря, у кого есть на это время? Вместо этого вы выжили. Судя по всему, вы оба. И все поразительно нормально. Но свитер все еще сидит в шкафу. Возможно, книга или вязаная зимняя шапка. Память о той искре, что между вами была, проржавела. Плохо сохранилось и едва ли вам еще понадобится. Это не было великим романом. Это не было трагическим расставанием. Это была просто одна из ситуаций в длинной цепочке событий, которые с вами происходили. Вот твои вещи. Всего хорошего.